Глава 27. Воронежский фактотум. Как ни крути, а до 1991 года жизнь Игоря Кущева носила более или менее упорядоченный характер. До 17 лет жил с обоими родителями, хорошо учился, ходил в кружки, осваивал гитару. Потом отец, Геннадий Кущев, ушел из семьи, что, конечно, наложило свой отпечаток. Но к этому времени Игорь уже повзрослел, поступил в институт, устроился в НИИ. Жил с мамой, которая за ним приглядывала. Потом жил с девушкой, которая тоже вносила в его жизнь уют. Плотно занимался сценической деятельностью. Работал в филармонии и учился в музучилище. Потом брак, рождение дочери, гастроли. Как-то так все складывалось, что времени на бестолковое шатание и брожение не оставалось. Будто СССР создавал некое поле, которое держало элементы жизни Кущева в упорядоченном состоянии. Распад страны практически совпал с разладом в жизни Куща по всем фронтам. С другой стороны, возможно, он впервые столкнулся со свободой в экзистенциальном смысле. В смысле, человек осужден быть свободным. Или, как пел Высоцкий, «Мне вчера дали свободу, что я с ней делать буду?» Да не обвинят меня в кощунстве. Свобода не сладкая печенька. Она сопряжена со свободой воли, свободой выбора. Свобода в экзистенциализме – это то, от чего все равно никуда не деться. Этот период жизни Игоря можно назвать воронежским фактотумом. Дословно, фактотум «делай все» или «мастер на все руки». Фактотум – второй роман американского писателя Чарльза Буковски, где герой – если все максимально упрощать, постоянно меняет работу и женщин, пьет. Или, как сказал один обозреватель, герой книги – человек, рискующий жизнью, прыгая от работы к работе ради того, чтобы отыскать поэзию и смысл в двух противоположностях жизни – печали и радости. У Кущева тоже началось порхание между этими противоположностями, бесконечная смена работы. Вместе с этим – пьянство и женщины. По словам дочери Куща, ничто не предвещало разрыв родителей. Екатерина Харламова. «Период для меня был самый страшный. Расскажу, как бабушка незадолго до смерти, пока она еще не лежала в больнице, мне как-то сказала: «Кать, я скоро умру. А бабушка меня любила, я вам передать не могу как. Это как моя мама, я так ее любила и сейчас люблю. Понятно, что это воспоминание, ее сейчас со мной нету. Что касается развода родителей, для меня это было непонятно. Но я ребенок, я люблю папу. Что между ними произошло, мне непонятно. Мне никто не расскажет. Причем я могу без всяких обманов, не скрывая, прямо говорить, при мне они никогда не ругались. Я этого не видела и не слышала. Мат слышала только в песнях. То есть оскорблений со стороны отца в адрес мамы или наоборот, такого не было. Да, папа психовал, бил гитару, было такое. Он гитару бил, но мы в этот процесс не вмешивались. Потом он ее сам чинил. Эти моменты я помню, но это никак не сказывалось на их отношениях. Это были его личные отношения с гитарой, а в семье никакого негатива. Поэтому для меня было непонятно, почему это. Было очень больно. Мне это было тяжело. Я его так мало видела из-за этих гастролей, когда он уезжал надолго и в Москву, и туда, и сюда, и концерты, и гастроли. А тут он вообще из нашей жизни уходит, из семьи. Но он боролся до последнего. Пока я не окончила школу, он ходил каждый день, пытался помириться с мамой. Но она наотрез сказала нет. И вот когда у папы этот страшный период был, и он для меня одновременно был страшный, папа ходил в школу ко мне каждый день. Забирал меня, мы с ним гуляли, к нему приходили. У него тогда был очень сложный момент, он просто выживал. Потому что он одновременно остался без моей мамы, без семьи, без своей мамы и без работы. И в тот период, я так понимаю, родились песни «Ночной призрак» и другие. Я это почувствовала, я не знала, но я ребенок. Я просто сейчас слушаю, вспоминаю, как он жил. Я сейчас думаю, понимаю, что такое можно было, наверное, написать именно в тот момент. Игорь Кущев. Конечно, после того, как маму похоронил, я начал бухать. Но это от отчаяния, потому что я один остался. Отца не было, развелся, ушел. Я один остался, поэтому закирял. Вовремя остановился. Ребята остановили. Дом на Фабричном я оставил жене. Переехал на улицу Мира, где раньше мама жила. По Поступил как джентльмен. Ничего не взял. Я не стал по-жлобски делить что-то пополам. Моя жена сама со мной развелась. А почему, я так толком и не понял. Ревновала. Там, понимаешь, ревность была. Сейчас дочь Катька говорит, пап, тебя не ревновать невозможно. Там столько баб, что невозможно. Там пиздец какой-то творился. Я оставил ей квартиру, сам ушел на Мира жить, потому что мама умерла. Мамина квартира. За что мне мой потом отец выговаривал. Это моя квартира, а ты в ней живешь. Ну и что? И что теперь? Ну заселяйся теперь, живи тут. Что с отцом? Отец умер недавно. Я так откровенно и не понял, какой сын ему нужен. То ли математик, то ли физик, то ли химик, только не музыкант. Музыкант — это проклятие для него. Так к консенсусу и не пришли. Музыкант — говно какое-то. Честно скажу, почему к отцу отношение такое. Он меня изначально не любил. А нелюбовь — это все, что передается эмоционально. Не любит человек, просто ненавидит. А ты хоть как ни подойди, ты чувствуешь, и поэтому мать тебя поймет. Юрий Печуров. Из сектора он ушел, а здесь дела не двигались. Ну, взяли в филармонию его школу. Первый год, может, прошел нормально, подготовительный период. Вместе записались, какие-то копейки платили, а может, вообще ничего не платили. Хозрасчеты пошли, музыкантам говорят, ребят, вы заработаете миллион, а нам там чего, 3 копейки отстегнете. Да хоть 3 копейки, хоть 1000, хоть 10 миллионов. Когда вы вот так сидите, штаны просиживаете. В общем, сидели они на базе. Состав был какой? Игорь был, потом Бизон был, у него фамилия Маслов. Потом Игорь Бондаренко на клавишах, он на границе с Пятаком жил. Полтинник, магазин 3 пескаря, а за ним такой из красного кирпича кровавого, довоенный дом. У школы, если событийно, никаких особо событий не было. Ну, остались какие-то записи, какие-то пропали, а концертной деятельности у них не было. Единственное, что я знаю, поп-сейшн был в Полтиннике. В то время у меня с Челяковым появилась идея провести местный мини-фестиваль, пригласив поучаствовать знакомых неформальных исполнителей. Мероприятие мы нарекли «Поп-сейшн» и провели в Полтиннике. Среди заявленных коллективов была и школа. Ее выступление по объективной причине пришлось перенести в хвост концерта. Помню, Куш ко мне подбежал. «Можно нас перенести, а то ребята в трезвяк попали». Выяснилось, что Бизон, Питон и Бон – Кущевская школьная команда в ожидании выхода на сцену банально напились в гримерке. Кто-то из администрации дворца поступил радикально. Набрал 0,2, и музыканты мигом оказались в отрезвителе. Трезвому Кущеву каким-то чудом удалось вернуть свою поп-группу и успеть выступить на фестивале. Конец цитаты. Какие-то проблески славы у школы маячили, но этого было слишком мало. Юрий Печуров. Концертный аппарат я с Челяковым пристроил в ДК имени Ленина, директором которого стал мой хороший знакомый, бывший худрук полтинника Виктор Иванович Белянский. И мы стали проводить в этом ДК, принадлежавшем авиазаводу, обычные дискотеки. Окультуриваемая бывшая пионерия лихо отрывалась под крутого пионера и еще некоторые попсовые шлягеры школы с наивными хулиганистыми текстами. Наш приятель по комитету авторов Сергей Сыноров – вел музыкальную передачу на местном радио. Так лирическая песенка Кущевской школы «Я дарю тебе цветы» пару раз прозвучала в воронежском эфире. Екатерина Харламова. У папы тогда денег не было ни копейки. Он просто брался за все, за любую работу. Честно скажу, я отцом горжусь, ведь за что бы он брался с такой ответственностью, с таким подходом, что добивался колоссальных результатов. И все же немного подробнее о группе «Школа». В 1990 году Куш записал альбом «Крутой пионер», единственный профессиональный лонгплей в дискографии группы. Игорь Кущев. Чем занимался эти 90-е годы бандитские? Выживал, как все выживали. Чтобы не сойти с ума, когда остался один, набрал группу. «Крутой пионер» я писал с Roland D20, как и альбомы «Сектора». Из людей там клавишник Игорь Бон Бондаренко участвовал. В других альбомах он участия не принимал. А потом они с Мордасовым решили отделиться, создать свою группу. Какая-то обида у него возникла. Когда у людей есть своя музыка, они хотят что-то свое. Они об этом не говорят, затаились. Откровенно говоря, я такой ревностью не обладал, что эти люди создали группу. Достойную группу создали, кстати говоря. Игорь Бон Бондаренко. Да, действительно, в группе «Школа» мне пришлось поработать. Даже альбом мы с Кущевым записали. Времени, правда, сколько прошло. И, кстати, нет никакого Мордасова. Есть Андрей Проскурин. Конец цитаты. Группа «Школа» не внесла упорядоченность в жизнь Куща. Да что там в его жизнь? Эта история даже меня малость запутала, хотя у меня все перед глазами. Но вот, к примеру, Бон сначала согласился на интервью, потом его отменил с формулировкой: «Я принял решение отказаться от всяких воспоминаний о том периоде в моей жизни». При этом согласился принять участие в концерте Куща, намеченном на начало 2024 года. Не мое это дело, впрочем. Хотя, может, не в запутанности дела, а в характере героя этой книги или его эмоциональном состоянии на тот период. Наговорили друг другу любезностей, а теперь никак забыть не могут. Тем более, что Куща одолевала жажда реванша. Но он об этом ни словом, ни полсловом не обмолвился при мне. Но рассказали другие. Алексей Лисенко. Кущ в свое время зациклился на Хое и секторе Газа. Я слышал от кого-то. Говорил: «Да Хой будет колонки в школе грузить. А школа будет вон чем. Сейчас такую группу соберу, мама дорогая». Там комплекс гения непризнанного. Но у Хоя не было ориентиров. Он писал то, что в голову взбредет. А Кущ все время искал ориентиры. Проблема воронежской сцены, того же металла, была в том, что были ансамбли, которые играют в стиле хрен пойми чего, которые смотрели на Iron Maiden, который играет в стиле группы Ария. А Хой потому и выстрелил, что делал, как на душу ляжет. В этом и секрет успеха. А Куш смотрел на Хоя и мечтал сделать круче Хоя. А Проскурин из рок-полиции, видимо, тоже не сильно любил Хоя, но и Куща, у которого в школе играл, тоже не особо жаловал. Из школы убежал Бон, убежал Проскурин, Вася Черных тоже убежал. Черных входил в другой состав школы, сугубо студийный. Потом играл в рок-полиции с Проскуриным и Боном. С 95 по 98 год был в концертном составе «Сектора Газа». Конец цитаты. Игорь Кущев. «Школа была мне как отдушина. Дело в том, что Хой не хотел мои песни никаким образом ни петь, ни играть. Он только свои. Ну а мне куда-то девать нужно было то, что из меня перло. Записал альбом. А когда я совсем один остался, дома записывал следующие альбомы. Вызвонил Ваську Черных, барабаны, Питона, бас. И у меня дома, в моей квартире, на магнитофон живаком записывались. Потом голос наложили. А студия «Кошкин дом» — это как раз моя домашняя студия. Во-первых, живые барабаны, никаких компьютерных дел». Конец цитаты. Как мы помним, группа «Школа» образовалась в 89 году и репетировала при филармонии. Тогда же на Black Box был записан единственный студийный альбом «Крутой пионер». Уже в 91 году первый состав «Школы» распался. Андрей Проскурин и Игорь Бондаренко образовали рок-полицию. Потом к ним присоединился Василий Самоделкин Черных. Игорь Кущев. Я не возненавидел их за это. Конечно, начинали вместе, но получилось, как получилось. Такой ревности сумасшедшей, как меня Хой ревновал, у меня не было. Что я там, не дай бог, какая-то группа «Школа», с кем-то замутил, поиграл. Я воспринимал это как само собой разумеющееся. Играют и молодцы. Была, конечно, обида за то, что мы так хорошо начинали и так плохо закончили. Молчанов барабанщиком был, когда мы играли. Репетировали, все лето репетировали. Осенью играем в Рамоне концерт. Мордасов, Проскурин и Бондаренко говорят: «А мы не будем песни петь». Повернулись вдвоем и уходят со сцены. Остается один Молчанов и я. А там зал битком народу. Я выхожу: «Молчанов, ты тоже бросишь меня?» Он: «Нет, Кущ, я с тобой останусь до конца». И мы с ним вдвоем, он на барабанах, я с гитарой. Песни поем, и народ как с ума начал сходить. Вдвоем вытянули концерт до конца. Народ был в восторге. В зале люди, билеты купили. Вы зачем уходите? Вы что, дураки? Ёбнутые люди? Вы хотя бы стойте на сцене просто. После этого концерта пришлось с филармонией рассчитаться и уйти по домам. И школа стала только в записях. И концертов уже не было, ведь их нам филармония организовывала. Конец цитаты. Через группу прошло много людей. Бас-гитарист и клавишник Виталий Питон Сукачев. В 93-м году ненадолго задержится в секторе Газа. До этого играл в левом секторе вместе с Глуховым и Черных. Барабанщики Александр Маслов и Эмиль Пукило. Гитарист Василий Самоделкин Черных. Олег Оленин, звукорежиссер. Виталий Питон-Сукачев и Василий Самоделкин-Черных вместе с Вадимом Глуховым из «Маленького принца» также входили в состав левого сектора «Газа», который чесал по маленьким городам, исполняя песни Хоя. На вокале и гитаре Самоделкин в тельняшке, на лидер-гитаре Глухов, на басу Питон. Еще был барабанщик Александр Баранов. Говорят, что чес у левого состава был приличный, но сохранилось только одно видео – концерт в городе Камышине Волгоградской области 92 года. Интересно, что когда Хою попалось это видео, он не рассердился, а похвалил ребят, мол, классно справляются. Игорь Кущев. «И Васька Черных мне помогал, и Питон. Потом я его в сектор направил, как и Питона, в свое время. Но Питон, дурак, спился, начал бухать, его нахуй из сектор газа послали. Но он поиграл 1-2 концерта, и Хой сказал «до свидания». Как бы ты ни играл, а алкоголики не нужны». Про историю с Питоном у Юрия Печурова другая версия. Юрий Печуров. «А знаешь, почему Питона выгнали из сектора? Когда вышел клип «Лирика», его крутили по Первому каналу, по Второму, не знаю. Я смотрю, там Глухов в очках. Смелая такая песня, и фермяче все сделано. Я у Глухова потом спросил, а что это за бас-гитарист у вас такой, с химией особой? Глухов говорит, а это не наш басист, это Вячеслава Добрынина бас-гитарист. Дело было так. Поехали в Москву клип снимать. В качестве бас-гитариста должен был сниматься Питон. И вот они заходят в павильон сниматься, Юрка прошел, Вадик прошел, Якушев, Ушаков, а Питон словил звезду, мол, сектор газа идет. Смотрит свысока на все. Увидел какую-то женщину, заострил внимание. Может, у него мысли были такие, теперь все бабы мои будут, потому что я в секторе газа. И он бросает этой женщине, сегодня я тебя выебу, и пальцем показал. Она оказалась замрежиссера. После этого к Хою подошли, чтобы этой мрази в 3 секунды здесь не было». Конец цитаты. Вадим Глухов играл в концертном секторе с 93 по 2000 год. Василий Самоделкин-Черных с 95 по 98. Вот как это выглядит в контексте всей «Сектор газа» фэмили. Юрий Печуров. «Я Вадика Глухова знал давно. Его сестра вышла замуж за моего друга. Так что с ним я познакомился еще до всяких секторов. Он только из армии пришел, и я с ним познакомился. Последний раз я его видел по осени, в предпоследний год его жизни. Я шел с базы, у нас база на Дорожной, а ему от двоюродной бабки квартира досталась. Он мне идет навстречу пешком из полтинника. Ну, идет и идет мужик. У Глухова без сектора вся деятельность развалилась. А его сестра Маринка и Серега, зять его, говорили, что без Хоя он переживал, больше всех переживал. Потому что они сошлись с ним вообще по всем параметрам, такие друзья стали. Во-первых, Хой в армии служил, и Глухов служил. Вадик был такой, не позер, что думал, то и говорил. Он не говорил, я в восторге, что играю на гитаре в секторе газа. Он же на контрабасе учился играть и ходил пешком из музучилища к себе домой на Кривошеина. Идет как-то мне навстречу, а в руках у него тубус. Я спрашиваю, тебе что, чертежи? Технарем стал? Реально думал, что он из техникума какие-то чертежи несет. Он меня не понял, у него же свои ассоциации музыкальные. Оказалось, смычок носил». Конец цитаты. Юрий Печуров предоставил мне редкие сведения и о Василии Черных. Юрий Печуров. «Года 2 назад я узнал, что Вася не только играл в рок-полиции, он, оказывается, и в школе с Кущом играл. Василий такой конкретный, но скромный, как человек, не выпячивал себя. Я из всего коллектива сектора не знаком только с москвичом Лобановым. Вася был уважаемый человек среди глиноземского криминала. Однажды и Куща из передряги спас. Вопрос жизни и смерти был. Были свои и были чужие. Это понимать надо. Кущ в 96-м году не с тем криминалом связался. Васю все уважали по-настоящему. Вот он Кущу и помог». Конец цитаты. 16 декабря 1991 года в газете «Воронежский курьер» вышла забавная заметка журналистки Натальи Генна «Любит ли свинья грязь?», где рассказывалось о рок-группе «Школа». Творческий потенциал «Сектора газа» после того, как ее покинул гитарист и композитор Игорь Кущев, стал заметно таять. В ближайшее время в студиях звукозаписи появится новый альбом «Сектора газа», всего лишь сборник нераскрученных песен из первых альбомов. Конец цитаты. Такое ощущение, что статью писал сам Кущ. Наталья Ген написала, что Куш ушел из сектора газа якобы за тем, чтобы выразить себя посредством иных музыкальных форм. Дескать, сложной аранжировки коллектив Юрия Хоя не предполагал. Поэтому, мол, Кущев и основал свою группу «Школа», у которой якобы такая же панковская шиза, что и у «Сектора газа». За последние месяцы группа успела записать 3 альбома. «Школьный рок», «Мертвая зона», «Свинья любит грязь». Их можно приобрести в ларьках звукозаписи «Реванш». Подготовиться к записи следующих 2 альбомов, дать несколько концертов. Последние концерты прошли 14-15 ноября в ДК имени Коминтерна. В концертной программе приняли участие группа «Драйв», «Джимми», «Дима Пшеничный» и его команда, рок-барды Эдуард Лисиченко и Олег Лазанский. Далее Наталья Генна описала, как проходил концерт группы «Школа» в ДК имени Коминтерна. Отношение публики к происходящему на сцене было весьма неоднозначным. После одного из концертов за кулисы вошла уже немолодая женщина, как оказалось, педагог. В адрес группы «Школа» обрушился поток негодования. «Чему вы можете научить молодежь? Разве можно выходить на сцену в штанах с дырками в столь неприличном месте? Разве можно делать такие жесты? Разве прилично парням носить такие волосы? Разве...» Завершается статья описанием того, как лавина фанатов, ворвавшихся в гримерку к Кущу, смела недовольную педагогиню. В статье «Любит ли свинья грязь» Наталья Генна также сравнила стилистику этой школы с лучшими временами Sex Pistols и AC/DC. В 92 году Кущ записывает альбом «Мы еще не все сошли с ума» со звукорежиссером Олегом Олениным и барабанщиком Эмилем Пукило. Все гитарные и басовые партии сыграл сам. В 93 году записывается альбом «Наших ребят трудно запугать». Игорь Кущев. «Я дома писал на ленту, но мастер-копий не осталось, все уничтожил. Дурак, ну дурак. Мать похоронил и решил все уничтожать, и гитару, и записи. Вот и Наташка, и Игорь, Игорь, что ж ты творишь? Игорь сейчас успокоился, а ничего не осталось». Все эти альбомы распространялись либо пиратским способом, либо записывались на кассеты, где на одной стороне «Сектор газа», на другой — «Школа». Группа «Школа» еще требует отдельного изучения, что весьма непросто, учитывая неутихающие интриги вокруг нее, собственную мифологию, здоровье участников и умение самого Куща запутать журналистов.